Вам приходилось прокладывать тропу по снежной целине, работать поворотным шестом и пробираться через ледяные заторы, поэтому я не буду много рассказывать вам о трудностях пути. Скажу только, что иногда мы проходили 10 миль в день, а иногда 30. Но чаще все-таки 10. Лучшая еда, которую нам дали с собой, была не так уж хороша, и, кроме того, нам пришлось экономить ее с первого же дня пути. А лучшие собаки едва держались на ногах, и мы с большим трудом заставляли их тащить нарты. Когда мы достигли Уайт-Ривер, у нас из трех упряжек осталось уже только две, а ведь мы прошли всего 200 миль. Правда, нам не пришлось ничего потерять, и сдохшие собаки попали в желудки тех, которые еще были живы. Ни человеческого голоса, ни струйки дыма нигде до тех пор, пока мы не пришли в Пелли. Там я рассчитывал пополнить наши запасы, а также оставить длинного Джеффа, который ослабел в пути и все время хныкал. Но склады фактории в Пелли были почти пусты. Агент компании сильно кашлял и задыхался. Глаза его блестели от лихорадки. Он показал нам пустую хижину миссионера и его могилу, заваленную камнями, чтобы собаки не могли вырыть его труп. Мы встретили там группу индейцев, но среди них уже не было ни детей, ни стариков, и нам стало ясно, что немногие из оставшихся доживут до весны. Итак, мы отправились дальше с пустым желудком и тяжелым сердцем. До миссии Хейнса оставалось еще 500 миль пути среди вечных снегов и безмолвия. Было самое темное время года, и даже в полдень солнце не озаряло южного горизонта. Но ледяных заторов стало меньше, идти было легче. Я непрестанно подгонял собак, и мы шли почти без передышки. Как я и предполагал, нам все время приходилось идти на лыжах. А от лыж сильно болели ноги, и на них появились незаживающие трещины и раны. С каждым днем эти болячки причиняли нам все больше мучений. И вот однажды утром, когда мы надевали лыжи, длинный Джефф заплакал, как ребенок. Я послал его прокладывать дорогу для меньших нарт, но он, чтоб было полегче, снял лыжи. Из-за этого дорога не утаптывалась. Его мокасины делали большие углубления в снегу. Собаки проваливались в них. Собаки были так худы, что кости выпирали под шкурой. Им было очень тяжело двигаться. Я сурово выбронил Джефф, и он обещал не снимать лыж, но не сдержал слова. Тогда я ударил его бичом, и уж после этого собаки больше не проваливались в снег. Джефф вел себя как ребенок. Мучения в пути и то, что ты назвал лишним жиром, сделали его ребенком. А пасук? В то время как мужчина лежал у костра и плакал, она стряпала, по утрам помогала мне запрягать собак, а вечером распрягать их. Это пасук спасала наших собак. Она всегда шагала на лыжах впереди, утаптывая им дорогу. Пасук? Что вам сказать? Я тогда принимал все это как должное и не задумывался ни над чем. Голова моя была занята другим, и к тому же я был молод и мало знал женщин. И только позднее, вспоминая это время, я понял, какая у меня была жена. Джефф теперь был только обузой. У собак и так не хватало сил, а он украдкой ложился на нарты, когда оказывался позади. Пасук сама взялась вести упряжку, и Джеффу совсем было нечего делать. Каждое утро я честно выдавал ему его порцию еды, и он один уходил вперед, а мы собирали вещи, грузили нарты и запрягали собак. В полдень, когда солнце дразнило нас, мы его догоняли. Он брел, плача, и слезы замерзали у него на щеках, и шли дальше. Ночью мы делали привал, откладывали порцию еды для Джеффа и расстилали его меховое одеяло. Мы разводили большой костер, чтобы ему было легче заметить нас. И через несколько часов он приходил, хромая, съедал с жалобными причитаниями свою порцию и засыпал. Так повторялось каждый день. Этот человек не был болен, он просто устал, измучился и ослабел от голода. Но ведь пастух и я тоже устали, измучились и ослабели от голода, а между тем выполняли всю работу. Он же не работал. Но все дело, видно, было в том лишнем жире, о котором говорил брат Беттлс. А ведь мы всегда честно оставляли ему его порцию еды. Раз мы встретили на дороге двух призраков, странствовавших среди белого безмолвия, мужчину и мальчика. Они были белые. На озере Лебарш начался ледоход, и все их имущество унесло, только на плечах у каждого было по одеялу. Ночью они разводили костер и лежали, скрючившись подле него до утра. У них еще осталось немного муки, и они мешали ее с теплой водой и пили. Мужчина показал мне 8 чашек муки, все, что у них осталось. А до Пелли, где уже тоже начался голод, было еще 200 миль. Путники рассказали нам, что с ними шел индеец, и они честно делились с ним, но он не мог поспеть за ними. Я не поверил тому, что они честно делились с индейцем. Почему же он тогда отстал от них? Я не мог дать им ничего. Они пытались украсть у нас самую жирную собаку, которая тоже была очень худа. Но я пригрозил им револьвером и велел убираться. И они ушли, эти два призрака, качаясь, как пьяные, ушли в белое безмолвие по направлению к Пелли. Теперь у меня оставалось только 3 собаки и 1 нарды. И собаки были кожа да кости. Когда мало дров, огонь горит плохо и в хижине холодно. Так было и с нами. Мы ели очень мало, и потому мороз сильно донимал нас. Лица у нас были обморожены и почернели так, что родная мать не узнала бы нас. Ноги сильно болели. По утрам, когда мы трогались в путь, я едва сдерживал крик, такую боль причиняли лыжи. Пасук, не разжимая губ, шла впереди и прокладывала дорогу. А Янки все стонал и хныкал. В 30-мильной реке течение быстрое, оно подмыло лед в некоторых местах, и нам попадалось много промоин и трещин, а иногда и сплошь вода. И вот однажды мы, как обычно, догнали Джеффа, который ушел раньше и теперь отдыхал. Нас разделяла вода. Он-то обошел ее кругом по кромке льда, но для нарт кромка была слишком узкой. Мы нашли полосу еще крепкого льда. Пасук пошла первой, держа в руках шест, на тот случай, если она провалится. Пасук весила мало, лыжи у нее были широкие, и она благополучно перешла. Затем позвала собак. Но у собак не было ни шестов, ни лыж. Они провалились, и течение сейчас же подхватило их. Я крепко ухватился за нарты сзади и удержал их, но постромки оборвались, и собак затянуло под лед. Собаки очень отощали, но все же я рассчитывал на них, как на недельный запас еды, и вот их не стало. На следующий